Глава 15. Вскоре я убедился в правдивости слов Кларисс. Дети остаются детьми, даже если им не одна сотня лет. Самые смелые облепили Александра словно клещи, повисли на его спине и руках, обхватили ноги, мешая идти. Я не мог разобрать даже половины их слов. Языки и наречия смешались, один голос перекрикивал другой. Из этого безумного, но совершенно очаровательного щебета я понял лишь одно. Они любили Александра и очень по нему скучали. «Вы едва не сбили меня с ног. Я... Да позвольте же мне пройти!» Ворчал Александр не слишком убедительно, но мышата послушно позволили ему вернуться в кресло и расселись у его ног. Они выглядели как дети. Восторженные, счастливые дети. «До меня дошли слухи, что тебя пытались забрать в приют?» Александр выразительно посмотрел на кудрявую, смуглую девчушку. «Она опять тебе все разболтала», — пробурчала та, деловито поправляя накидку. «Мне просто захотелось прогуляться, а эти бестолковые констебли решили, что я потерялась». «Вы не должны уходить отсюда без сопровождения старших», — назидательно сказал Александр. «Ты прекрасно знаешь об этом, Тереза». «Тебе не хуже меня известно, что я гожусь в бабки этим недотёпом». Слышать такие речи из уст ребенка было странно, но я постарался скрыть удивление. Подобные чудеса отныне часть моей жизни, и к ним придется привыкнуть. Или сбежать на другой конец света, надеясь, что там охотники до меня не доберутся. «Она едва не покусала одного из них», — заявил мальчишка, устроившийся на подлокотнике кресла. «Если бы мы упустили его, он бы привел подмогу». Александр кивнул. «Из-за тебя могли пострадать остальные». «Если уж нападаешь на кого-то, то хотя бы очаруй его перед этим», — добавила Кларисс. «Мне бы хотелось выбираться из этого могильника почаще. Здесь можно умереть от скуки. Второй раз». Тереза не желала сдаваться. «Мадам Афуда приходит слишком редко, а ее легенда о приюте трещит по швам. Если ты так сильно хочешь, чтобы наше существование оставалось секретом, мог бы найти для нас сопровождающего, который не носит тюрбан и не выглядит в серой толпе англичан ядовитым тропическим цветком». Мышата закивали. Задумчиво хмыкнув, Александр ответил. «Я найду кого-то еще. Пожалуй, Афуда действительно привлекает слишком много ненужного внимания. Однако скука — это не повод безобразно вести себя на улицах и кусать констеблей. Меня вам не провести. Я знаю, что вампиры могут выпутаться почти из любой переделки. Вам передают деньги?» «Да, твой адвокат приходит каждый вечер на оговоренное место». Сказавший это мальчик осторожно поглаживал вышивку на плече пиджака Александра. Он едва касался узоров подушечками пальцев и, как мне показалось, замирал от наслаждения. «Дольфи, портной», — вдруг сказала наблюдавшая за мной Кларисс. «Мой отец был портным, а мать плела кружево». Голос мальчика звучал приглушенно. «Я просто помогал им в лавке». «Адвокат передал тебе подарок ко дню рождения?» — тихо спросил Александр. Дольфи медленно стянул с себя накидку, и я увидел, что под грязной потертой тканью скрывалось настоящее сокровище. Блуза, похожая на те, которые носит Александр, но куда более изысканная, с прекрасными кружевными рукавами и воротником, застегнутым крупной брошью с зелеными камнями. «Он ее не снимает», — пожаловалась Тереза. «И не позволяют никому стирать ее», — добавила Кларисс. «Вы угробите кружево», — рявкнул Дольфи. «Я не доверил бы вам и куска мешковины, не говоря уже о моей одежде». «А ты не пробовал шить сам?» — спросил я. Окинув меня оценивающим взглядом, Дольфи нехотя ответил. «Я обшивал богатейшие семьи Парижа, к твоему сведению». Его приютил старик, который быстро смекнул, что из таланта мальчика можно извлечь выгоду. Александр осторожно поправил воротник блузы Дольфи. Говорил, что шьет он. Зарабатывал кучу денег, насколько я помню. «А что получал он?» Я указал на молчавшего мальчика. «Койку и кровь!» — пренебрежительно бросила Кларис. «Я получал гораздо больше!» — неожиданно взвился Дольфи. «У меня была возможность заниматься любимым делом». «Ворчишь, как старик. Снова!» Тереза толкнула его в спину. «Будь благодарен, что тебя не сожгли вместе с тем лжецом, у которого ты жил». «Сожгли?» Я насторожился. «Долгая история», — отмахнулся Александр. «Люди всегда находят повод избавиться от талантливых соседей». «Это были портные, которые потеряли доход из-за моих работ». По лицу Дольфи было видно, что воспоминания все еще причиняют ему боль. Я хотел сказать что-то ободряющее, но Александр опередил меня. «У тебя талант. Я обязательно пристрою». «Нет», — выпалил мальчик. «Мы говорили об этом. Я больше никогда не стану этим заниматься». «Ну и идиот», — заявила Тереза. Они начали переругиваться, а спустя мгновение и вовсе пихать друг друга. Я испугался, ведь Дольфи выглядел намного старше Терезы, но попытку помочь девочке пресекла Кларис. Толкнула меня в грудь, заставив вернуться на место. «Она старше него на добрую сотню лет. Если завяжется драка, Тереза выйдет из нее победительницей». Драку предотвратил Александр. Подхватил Терезу и силой усадил к себе на колени. Та надулась, но не заспорила, лишь раздраженно закинула ногу на ногу, в очередной раз напомнив мне о том, что за личиной ребенка скрывается зрелая, если не сказать престарелая, женщина. «Ты к нам надолго?» Светловолосый мальчик перебирал двухцветные волосы Александра, перегнувшись через спинку кресла. «Он сбежит сегодня же!» В тоне Кларис было столько осуждения, что я невольно поежился. «Я должен выяснить, куда пропадают чудеса и чудовища. Мы же не хотим, чтобы похитители взялись за нас». Александр обвел взглядом мышат. «Клянусь, не было ни дня, чтобы я не вспоминал о вас. Но пока этот мир опасен для таких, как мы, я должен выполнять эту работу». Мое сердце разрывалось от жалости. Притихшие и обиженные мальчики и девочки кивали, но в их глазах было столько тоски. «А этот?» — Тереза указала на меня. «Кто такой?» «Вы ведь подслушивали». Александр усмехнулся. «Зачем, спрашиваешь?» «И вовсе мы не...» «Мой друг, отец Уэйн. Хочешь узнать что-то еще?» «Он хотя бы из благородной семьи. На вид простоват», — протянула Тереза. «Еще и священник. Александр, твои друзья мельчают с каждым десятилетием». «Он выглядит воспитанным юношей», — подала голос бледная, словно призрак девочка. «Посмотри, какая осанка! Да и профиль! Нет, он не так прост!» «Думаешь?» Тереза прищурилась, разглядывая меня. «А ты правда священник?» «Да», — ответил я, поспешно расправляя плечи. «И я могу исповедаться?» Удивленный, я кивнул. «Прекрасно. Давно хочу облегчить душу, но сам понимаешь. Явись я в церковь». Тереза выразительно закатила глаза. «Никто не станет слушать исповедь ребенка». «Тогда и я хочу. Ты католик?» Акцент говорившего мальчика был мне смутно знаком. «Диоти бенедика, рогацо мио. Я так долго не исповедовался, и Господь наконец послал мне тебя». Меня обступили желающие облегчить душу. Я испуганно таращился на Александра, а тот лишь улыбался, словно сытый кот. Ему явно нравилось то, что он видел. «Вы все отправляйтесь за дверь!» Кларис принялась расталкивать мышат помладше. «И соблюдайте очередь. Если начнется беспорядок, Я перегрызу горло вашему святоше, и не исповедуется никто». «Не бойся». Александр появился за моей спиной и наклонился к уху. «Я ей не позволю». Так же внезапно, как появился, он исчез. А я остался в быстро пустеющей комнате, наедине с мальчиком, итальянский акцент которого так сильно искажал английские слова, что понять его было почти невозможно. Не знаю, сколько времени я провел в пропахшем углем и смертью подземелье, выслушивая исповеди вампиров, но к тому моменту, когда вошел Александр, моя спина отказывалась сгибаться. «У тебя поистине ангельское терпение». «Это моя работа?» — неуверенно ответил я, медленно расправляя плечи. «Правда, не уверен, что я имел право на это после всего, что произошло». «Скажу по секрету. Богу плевать, насколько рьяно ты исполняешь его волю. Более того, сомневаюсь, что он вообще в курсе всего, что придумала церковь». Александр уселся в кресло и сделал вид, что рассматривает отросшие когти. «Ну, теперь мой черед, верно?» «Ты хочешь исповедаться?» — ужаснулся я. «Что? Ты смотришь на меня так, словно сам дьявол поднялся из преисподней, чтобы излить тебе душу. Интересно, есть ли она у него?» Александр задумался. «Так или иначе, неужели ты не хочешь выслушать жалобы древнего существа, которое застало удивительные времена?» «Я занимался этим последние несколько часов. Но если ты так хочешь...» «Что ж, хорошо». Выпрямившись, я сложил руки на коленях и приготовился слушать. «Можешь начинать». «Я согрешил, отец». «Если ты собираешься поясничать...» «Ладно, хорошо. Какие раздражительные пошли священники». Александр хмыкнул, развернулся и улегся, положив голову на один подлокотник и закинув ноги на другой. «Я был рожден в темные времена. Во всех отношениях темные. О лампах мы только мечтали. Свечи из свиного жира мастерили кухарки, а окон в родовом замке было чертовски мало, чтобы его гребаное величество, он же мой отец, не застудил задницу, полагаю». «Твой отец был королем?» — не сдержавшись, спросил я. «Важной шишкой, как принято сейчас говорить. Я был слаб здоровьем, да еще и уродлив, и он решил, что долго я не проживу. Плюнув на первого неудачного наследника, он с упоением начал заниматься зачатием следующего». «Уродлив? Ты что, ослеп?» Александр приподнялся и недобро на меня посмотрел. «Пятна, церковный мальчик, пятна!» Повитухи нашептали матери, что ее проклял кто-то, обладавший дурным глазом. Поэтому сын родился слабым и пятнистым, как щенок дворовой суки. «Ох, как причитали бабки, когда я рос! Думаю, они тоже надеялись, что я быстро умру. Но чудо свершилось». Я вырос, окреп и проявлял неплохие способности, но отцу было плевать. Он все твердил, что не позволит занять его место рябому уроду. Меня не учили, я был предоставлен сам себе. Когда мне было 5, родился мой младший брат, которому и досталось все, что было у моей семьи. Могло достаться, если бы не очередная болезнь, выкосившая половину страны. Именно тогда я и встретил его. Мне было, дай-ка подумать, 28, 30. Никчемный сын, лишенный наследства, обуза и позор семьи. Мне запретили жениться, представляешь? Отец приказал держать меня в крепости, чтобы никто не узнал, что породило его семя. «Что?» Я тихо ответил. «При нашей первой встрече я решил, что мы можем быть ровесниками». «У обращенных в более-менее молодом возрасте вампирская старость как бы сглаживает черты. С каждым прожитым десятилетием моя кожа все больше напоминает проклятый мрамор. Прежде у меня были глубокие морщины вот здесь. Он сжал кожу меж бровями. Я охмурился каждый раз, когда отец оскорблял меня, а это происходило часто. Но бессмертие стерло это воспоминание с моего лица и сотрет остальные. Не сразу, постепенно, но неотвратимо. Александр замолчал, а я не торопился его расспрашивать. Мне ужасно хотелось узнать о времени, когда он родился, о том, что он успел увидеть и пережить. Но его нрав был настолько непредсказуем, что я боялся спугнуть его откровенность. «Мы сжигали тела, когда во двор заехал мужчина на вороном коне. Он представился Димитрием, сказал, что много дней провел в пути, и я позволил ему остаться в полупустом замке, предупредив, что среди людей могут быть больные. Димитрий не испугался, с радостью принял мое предложение. И, как оказалось позже, я совершил огромную ошибку, пригласив его под свой кров. Почему? От нетерпения я не мог усидеть на месте. Потому что с того дня под крышей моего замка поселилась тьма. Александр взвыл, словно древнее привидение. «Ты умеешь быть серьезным?» «Я всегда серьезен». Он махнул рукой. «После того, как народ выкосила болезнь, в стране начался голод. Всюду была разруха, на мой замок то и дело нападали разбойники, желавшие поживиться хоть чем-то. Глупцы не знали, что за каменными стенами давно не осталось ни золота, ни серебра. Отец все спустил на шарлатанов, которые обещали вылечить моего брата. Вкладывая монеты в руку очередного лжеца, он повторял снова и снова: «Я не должен пережить сына». Справедливости ради скажу, что сына он действительно не пережил. Брат умер на следующий день после смерти отца. «Тяжелая история», — пробормотал я. «Это было так давно. Вспоминая об этом, я словно смотрю в пыльное зеркало, поверхность которого подергивается рябью каждый раз, когда я пытаюсь воскресить в памяти лица родных. Я забыл их давным-давно. Лица, голоса — все исчезло, стерлось. Время не пощадило ничего. Ты удивишься, но я не помню даже имени матери. Клянусь, это имя, оно ускользает от меня». Александр вздохнул. «Так вот, Димитрий, он оказался хорошим парнем. Когда в замке кроме нас осталось трое слуг, двое из которых кашляли кровью, Димитрий предложил покинуть родные стены и отправиться в путешествие. Терять мне было нечего, поэтому я согласился. Он показал мне удивительные места, научил ловить рыбу, охотиться, даже читать, представляешь? К своим годам я был совершенно неграмотным. Хорошие были дни. Должно быть, ты думал, что я расскажу нечто трагичное, но... То есть... «Смерть всей твоей семьи — это недостаточно трагично?» — я хмыкнул. «Они мне никогда не нравились. Ни деспотичный отец, ни мать, которую я почти не видел, ни братец, росший точной копией отца. В то время все умирали. Плохая вода, разбой на дороге, укус насекомого или дикого зверя. Смерть была везде». Люди неистово плодились, продолжая свой никчемный род, надеясь, что хотя бы пара детей доживет до зрелости. Поэтому нет, я не страдал, когда мои родственники испустили дух. Кажется, я всегда был готов к этому, как и все люди в то время. Помолчав, Александр продолжил. «Мы не успели покинуть страну. Болезнь настигла и меня. Ужасная диарея, кровавая рвота, лихорадка. Димитрий не мог мне помочь. Он пытался, даже возил меня в деревню, чтобы найти лекаря. Но там нас забросали камнями. Правильно, в общем-то, сделали. Ведь я мог заразить всех вокруг. Так или иначе, обезвоженный и едва живой, я лежал на земле у ручья, но не решался напиться из него. В паре футов от меня валялся раздувшийся труп. Дмитрий сидел рядом и рыдал. Я спросил его: «Почему ты плачешь?» А он ответил: «Потому что на моих глазах гаснет еще одна прекрасная душа». Он был добрым, я уже говорил, очень добрым парнем. Позже, уже чувствуя ледяные пальцы смерти на горле, я спросил: «Почему болезнь не убила тебя?» Дмитрий повернулся ко мне. Его рот изогнулся в горькой усмешке, и я заметил уродливые клыки, выступившие под его губой. Были бы силы, я бы сбежал, клянусь. Как всякий темный, необразованный идиот, я ужасно боялся чудовищ, о которых денно и ночно рассказывали няньки. Но сил не было. Я лежал в грязи, готовый отправиться следом за своим семейством, молясь лишь о том, чтобы мы не встретились у райских врат. «Ты продолжаешь острить, даже рассказывая о собственной смерти», — заметил я. «Должно быть, тебе все еще тяжело вспоминать об этом». «Да кто тебе сказал?» — Александр фыркнул. «Подумаешь, смерть». Но я мог поклясться, что в его голосе нет привычной самоуверенности. Он спросил: «Ты готов принять мое проклятие?» А я... Боже, я был сопливым юнцом. Мои штаны были измазаны экскрементами, смешанными с кровью, а изо рта шла пена. Конечно, я был готов на все. Казалось, Александр вел беседу скорее с собой, чем со мной. Он уставился в низкий потолок, покачивал ногой и досадливо фыркал. Рыдая, я сказал, что готов принять что угодно. А потом Дмитрий укусил меня. Вот и вся история. Финал показался мне скомканным, осторожно признался я. «А что ты хотел услышать? Что укус вампира оказался ужасно болезненным? Что я умер, увидел беспросветную тьму посмертия, а после очнулся и заорал?» «Нет, но...» «Но все было именно так. Я кричал так долго, что Дмитрию пришлось зажать мне рот. Клянусь, никто и никогда не слышал таких воплей». «Ты насмехаешься над собственной болью». «И что с того?» «Александр», — мягко начал я, «если смеяться над клинком, пронзившим сердце, рана не станет менее болезненной». «В какой из заплесневелых книг ты это вычитал?» «Точно не в Библии. Я знаю ее наизусть». Вздохнув, я провел ладонью по взмокшим волосам и спросил, что было дальше. «Безумие», — коротко ответил Александр. «Я ощутил мир так остро, как никогда до этого. Каждый звук был невыносим, любой свет причинял боль. Дмитрий запер меня в какой-то дрянной лачуге и держал там до тех пор, пока мне не стало легче. Потом он научил меня охотиться». «На людей?» «Ну, не на белых же. Иногда ты такой идиот». На этот раз я проглотил оскорбление и смолчал. «Как я уже говорил, тогда люди умирали от всего подряд. Нам даже не приходилось заметать следы. Беззубые крестьяне просто хоронили очередного соседа и отправлялись в поля, надеясь, что пропитанная горем и миазмами болезни земля породит хоть что-то. Порой мы являлись к постелям неизлечимо больных и, словно ангелы смерти, избавляли бедняк от мучений». «Но это все равно убийство», — напомнил я. «Твоя задача — выслушать меня и передать боссу, что я раскаялся. Мнение святоши я не спрашивал. Так вот, то было странное время. Я был привязан к Димитрию словно пес, и лишь столетия спустя узнал, что, передавая проклятие, вампир становится мастером, тем, кто заменяет воскресшему и мать, и отца. Мы путешествовали, я познавал мир, научился писать. Но время шло, и Димитрию надоело возиться со мной. Однажды я очнулся от дневного беспробудного сна и не нашел его рядом. Он исчез, бросил меня, обучив азам выживания. Чтобы не сойти с ума после разлуки с мастером, я вернулся в родовой замок, вышвырнул бродяг, поселившихся в его стенах, а после отправился на поиски выживших кровных родственников. Оказалось, одна из моих старших сестер пережила эпидемию. Ее выдали замуж очень рано. Сейчас этот возраст называют нежным. К моменту, когда я нашел сестру, она была истощена болезнью, а ее дом походил на разоренное гнездо. При ней остался только сын, сообразительный, но глухой от рождения. Они стали первыми хранителями тайны рода Томеску. Я перевез их в наш замок в горах, и история моей семьи началась заново. «Зачем ты это сделал?» «Я искренне не понимал этого. Перед тобой был весь мир». «Знаешь, церковный мальчик, очень приятно, когда есть место, которое ты можешь назвать домом. У тебя такое есть?» Я медленно кивнул, отчаянно надеясь, что не вру сам себе. «После всего, что я узнал об отце и матери, позволит ли мне вернуться? Возможно, отец попытается оградить Оскар от всего этого и запретит мне приезжать». «Почему Димитрий ушел?» — спросил я, стараясь перевести тему. Мысли о лжи, на которой строилась моя жизнь, причиняли боль. «Не знаю. За все эти годы мы так ни разу и не встретились. Может, он нашел уютный гроб и лежит в нем, предпочитая бодрствованию неведение. А может, до него добрались ловцы или еще кто-то. Знаешь, в средние века на костры отправляли почти за что угодно». «И как ты пережил то время?» Я смущенно провел рукой по волосам, намекая на седые пряди Александра. «Твоя кожа...» «Скрывался. Проспал несколько десятилетий. Не помню». Он отмахнулся. «Ненавижу средневековье. Всюду смрад, крысы, трупы. Нет нормального туалета. Современный мир нравится мне куда больше. Да, определенно. Надеюсь, впереди нас ждет еще больше открытий, которые сделают нашу жизнь невероятно комфортной». «Было бы здорово», — мечтательно согласился я. «Жаль, мне не дожить до этого». Александр извернулся в кресле и принял неестественную позу, чтобы посмотреть на меня. «И впрямь», — протянул он, — «все время забываю об этом. Печально, не правда ли?» «Такова жизнь». Я пожал плечами. Мне стоило немалого труда сохранять невозмутимый вид. Прежде, до того, как в мое окно повадился влезать вампир, я смиренно принимал тот факт, что жизнь конечна. Но все изменилось. Теперь я знал, что гробовая доска — не единственное, к чему может прийти человек. И это знание отравило мой разум. В глубине души, в самом темном и мрачном ее уголке, появилась искра пламени, жадно поглощающая все вокруг. Эту искру подпитывала острая, как лезвие кинжала, и ядовитая, как жало скорпиона, надежда, что я тоже смогу жить вечно. Осознав это, я вздрогнул, откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. Нет. Нет. Как можно думать о подобном, находясь здесь, в катакомбах под кладбищем, в мире сырости и темноты? Почему меня не напугали исповеди вампиров, которые я слушал часом ранее? Их истории, запачканные кровью, должны были отвратить меня, а не привлечь. Боже, «Я не должен мечтать о том, чтобы стать убийцей», — думал я, до боли зажмурившись. «Только не это». Прохладные ладони опустились на мои глаза. «Смерти боятся все, Аллан. Хотите избежать ее, естественно, для человека». Тон Александра был холоден, как и его руки. «Но прежде чем начать жить вечно, тебе все же придется умереть. Ты готов к этому?» «Нет!» — крикнул я, вскакивая. «Ни за что!» Александр с любопытством разглядывал меня. В это мгновение он как никогда прежде походил на гротескный образ вампира, встречавшийся мне в книгах. Высокая поджарая фигура, длинные по-звериному крепкие когти, хищные глаза, налитые кровью, и клыки. Неестественные, слегка изогнутые, оттопыривающие губу орудия убийства. «Я никогда не соглашусь на это», — добавил я тише, но куда увереннее. «То есть предпочтешь скончаться?» — уточнил Александр. «Мне ничего не угрожает». «Пока». «Пока?» Он гортанно рассмеялся. «Жизнь охотника не так проста, как тебе могло показаться. Когда ты упорхнешь из-под моего крыла, некому будет прикрыть твою спину. И опасность, она будет преследовать тебя повсюду». «К чему ты клонишь?» «К тому, что быть бессмертным не так плохо. Конечно, сначала ты не сможешь выходить из укрытия днем, но через пару столетий...» «Нет! Какой же ты упрямый!» «Ты всерьез предлагаешь мне принять это проклятие? Так же, как предлагал Эдуарду?» Александр перестал улыбаться. «Это другое». «Правда? А как по мне, одно и то же. Неужели ты так боишься остаться в одиночестве, что предлагаешь это каждому встречному? Скольких ты обратил, Александр? Сколько...» «Никого!» — рявкнул он, и я невольно отступил. «Я не обратил никого!» Я не знал, можно ли ему верить, но говорил Александр весьма убедительно. «Все это твои чары, верно? Это путаница в моей голове. Ты наверняка что-то сделал со мной». «Кому ты нужен?» — фыркнул Александр. «Тратить на тебя силы я не собираюсь». «Лжец!» «А ты докажи, что это моя аура заставила тебя мечтать о вечной жизни». «Ты читаешь мои мысли?» «Иногда». «Иногда?» «Я пил твою кровь, Аллан. Это естественно. Я что, не предупредил тебя о побочных явлениях?» Задохнувшись от возмущения, я топнул ногой и выскочил из невыносимо душной комнаты. Подслушивавшие под дверью вампиры бросились в рассыпную, но мне не было до них никакого дела. Я мчался вперед, уверенный, что ярость подскажет верный путь. Поворот, поворот, еще один и... тупик. Поворот, длинный проход, поворот и снова тупик. «Будь ты проклят!» — мысленно выругался я, никому конкретно не обращаясь. Вскоре стало понятно, что ярость не поможет найти дорогу к выходу. Я устал, ноги заплетались, разгоряченное тело остыло и ледяная рубашка липла к спине. Дрожа от холода, я плелся по безликому ответвлению одного из проходов, когда из-за поворота вынырнула Кларис. «Пойдем», — велела она, смерив меня презрительным взглядом. «Или хочешь умереть прямо здесь?» К моему удивлению, мы довольно быстро добрались до выхода из катакомб, а когда я обернулся, чтобы поблагодарить Кларис, та скривилась и исчезла в темноте провала. Похоже, она возненавидела меня, но за что, я так и не понял. Идти мне было решительно некуда, поэтому, скрипя сердце, я направился в сторону дома Александра, надеясь по пути поймать кэб. Обычно неспящий Лондон насмехался надо мной. Мне не встретилось ни одной живой души. Пронизывающий ветер трепал рубашку. Я обхватил себя руками и брел по пустым улицам, с тоской вспоминая теплое пальто, забытое в подземелье. Замерзший, уставший и голодный, я добрался до нужного дома с рассветом. Подергав ручку, принялся колотить по запертой двери кулаками. «Я живу здесь один», — сказал Александр. «Проклятие! Если Господь испытывал меня, то я провалил испытание. Дух мой был растоптан, тело повержено. Злые слезы подступили к глазам. Я шмыгнул носом и решительно направился к задней части дома, намереваясь нарушить закон. Подняв камень, я воровато огляделся. Констебли наверняка кружили по кварталу, охраняя покой высшего общества. Что я стану делать, если меня поймают? Что скажу? Плевать, — решил я, занося камень. Окно разбилось. Часть осколков упала на пол гостиной. Другая с тихим перезвоном исчезла в пожухлой траве. Казалось, я создам столько шума, что меня тут же обнаружат, но улица продолжала пребывать в блаженной тишине. Жители спали, а стражи порядка, должно быть, пренебрегали своими обязанностями. Забравшись в дом, я отряхнул рубашку и обнаружил, что порвал ее, зацепившись за торчавшие из рамы острые края разбитого стекла. Хорошим тоном было бы смести осколки и залатать окно, но я плюнул на это и направился в спальню. Впервые совершив что-то вызывающее и порицаемое, я был крайне удивлен тем, что меня не мучит совесть. Подумаешь, окно. Этот дом принадлежит древнему вампиру, который устроил детский сад для себе подобных в катакомбах под кладбищем. Моя жизнь превратилась в неконтролируемый хаос, а я просто смирился и стал вести себя так же, как окружившие меня люди и нелюди. Забравшись в постель, я обхватил себя руками, но продолжал дрожать. Разум, казалось, пытался защититься от разрушительного влияния исповеди вампиров. Я не мог вспомнить и доли того, что выслушал. Погони, убийство, предательство — все смешалось, превратилось в склизкую, непроницаемо черную материю, щупальцами обвившую мою душу. Он читал мои мысли. Он хотел, чтобы я попросил сделать меня вампиром. Безумие! Даже не будь я священником, это предложение вызвало бы во мне лишь отторжение. Вечная жизнь. Перевернувшись на спину, я уставился в потолок. Возможность увидеть весь мир. Возможность смотреть в будущее без страха. Никаких болезней, никакой усталости, вечно юное, сильное тело. «Будь ты проклят!» Я ударил кулаком по матрасу в приступе бессильной ярости. «Он заразил меня. Посеял семена мечтаний, которым не суждено сбыться». Уродливые ростки уже начали всходить, тлетворный запах цветов зла щекотал ноздри. Сотни лет жизни, бесконечные рассветы, возможности, о которых я никогда не задумывался. Но что станет с моей душой? А есть ли у тебя душа? Голос Александра поселился в моем измученном разуме. Против воли я слышал его и задумывался над каждым сказанным словом. А что, если он прав? Хотелось плакать. Я всего лишь человек. Мое неразборчивое бормотание прерывалось сдавленными всхлипами. У меня нет сил, Боже. Это искушение. Он дьявол. Дьявол во плоти. Я клялся помогать людям. Клялся, что не предам церковь, но... Мне следовало сбежать. Слезы жалости к себе покатились по щекам. Сбежать! Как же просто это звучало! Если я покину этот проклятый дом, сожгу мосты и скроюсь от охотников, они доберутся до Оскара. Им нет дела до того, кто именно из Тирелов возьмет в руки оружие и вступит в схватку с чудовищами. Охотникам просто нужны потомки людей, веками связанных с обществом. «Нельзя позволить им испортить жизнь брату», — прошептал я, вытирая слезы. «Нет, ни за что». Пусть страх сковывал меня, пусть душа дрожала от ужаса, я не мог отступить. Я должен был стать тем, кем был рожден, продолжить дело предков и защитить Оскара от сокрытых во тьме кошмаров. Но вампиром я не стану. Раздавшийся в тишине комнаты голос был твердым. «Никогда». «Не думал, что у тебя хватит на это смелости». Открыв глаза, я уставился на нависшего надо мной Александра. Он изучающе разглядывал меня, кривя губы в усмешке. «О чем ты?» — прохрипел я, смаргивая остатки сна. «Ты разбил окно». «У меня не было ключей». «Прежде ты бы подался куда угодно, лишь бы не совершать такой вопиющий акт вандализма». «Мне было холодно. Думаю, я мог подхватить болезнь легких. Мое пальто». «Я бросил его в гостиной», — сообщил Александр. «Было опрометчиво уходить из убежища без него». «Так ты пытаешься сказать, что на преступление тебя толкнула нужда?» «Хочешь услышать, как я оправдываюсь?» Я раздраженно отпихнул Александра и сел. «Не бывать этому! Больше нет!» «Ты не раскаиваешься?» «Ни капли!» «Потрясающе!» Александр выпрямился и восхищенно присвистнул. «Всего за несколько недель мне удалось превратить набожного недоумка в матерого...» «Я никогда не был недоумком, и тебе это известно!» «Он огрызается!» «Который час?» Александр неопределенно пожал плечами. «Вечереет?» «То есть ты даже не подумал о том, что со мной будет на улице в такую погоду?» «А должен был?» «Прости, но домашних животных у меня не было очень давно. Я отвык заботиться о ком-то, кроме себя». «Так я домашнее животное?» «Со скверным нравом. Очень невоспитанное», — подтвердил Александр. Поднявшись с постели, я толкнул его в грудь. «Хочешь начать драку?» В шепоте Александра я услышал угрозу. «Если это поможет поставить тебя на место, то, пожалуй, да». Я больше его не боялся. Разумом понимал, что в схватке с вампиром мне не победить, но желание отстоять себя было куда сильнее, чем страх перед разбитым носом. «Мы партнеры, Александр», — как мог спокойно произнес я. «Пусть мне недостает опыта и навыков, но я отпрыск древнего семейства охотников. Ты мой учитель, наставник, если хочешь, но не нянька, и я не позволю тебе вытирать об меня ноги». «Я что, обидел тебя?» Пятнистые брови озадаченно изогнулись. «Прежде ты не вспыхивал, словно спичка, поднесенная к огню». «Прежде я считал, что должен все терпеть, но вдруг понял, что в вашем безумном, лишенном логики мире значение имеет только сила. Если я позволю тебе обращаться со мной как с глупым мальчишкой, из меня не выйдет охотника. А ведь именно этого вы и хотели, не так ли? Превратить меня в достойного члена общества». Задумчиво хмыкнув, Александр сказал: «Надо же! Этот день настал, а я все думал, когда ты перестанешь подставлять вторую щеку». «Я не...» «О, еще как! Возлюби ближнего, толкни нижнего». Александр фыркнул и пригладил волосы. «Наконец-то ты взял в руки факел. Признаться, я потерял надежду. Думал, что ты совершенно бесполезен. Что ж... «Добро пожаловать в наш лишенный всякой логики мир!» Он развернулся на каблуках и собрался было покинуть спальню, но я окликнул его. «Александр!» «Да?» Он нехотя остановился и посмотрел на меня через плечо. «И это все? Ты просто признаешь меня равным?» «Я не дурак, церковный мальчик. Эти глаза видели многое. и сейчас они видят человека, наконец смирившегося со своей судьбой. Ты сделал выбор. Твои слова звучат уверенно. Тогда не называй меня церковным мальчиком». «О, нет, дорогуша, это уже слишком!» Александр тихо рассмеялся. «Имей совесть!» Мне больше не хотелось драки. Губы сами собой расползлись в глупой улыбке. Кажется, под крышей этого дома наконец воцарится мир. Едва я подумал об этом, как дверь внизу распахнулась таким треском, словно ее выбили пинком. Александр тут же исчез, а я, путаясь в штанинах, поспешил натянуть брюки. Снизу доносились звуки борьбы и неразборчивые голоса. Справившись с одеждой, я выскочил в коридор и кинулся к лестнице, но застыл на месте, едва преодолев половину ступеней. Разъяренная Мора прижимала Александра к стене, а Мария целилась в него из винтовки. Ее руки не дрожали. «Что здесь происходит?» Александр повернулся ко мне и улыбнулся так безмятежно, словно крепкие руки Моры не стискивали его горло. «Наши друзья! С друзьями так не поступают!» — рявкнула Морайн. «Ублюдок!» Обратившись густым туманом, Александр выскользнул из ее хватки и появился за спиной Марии. «Стреляй!» И Мари выстрелила. В тишине одного из самых престижных районов Лондона выстрел прозвучал настолько дико, что я не сразу понял, что произошло. Только звон в ушах и дыра в стене, у которой мгновение назад стоял Александр, заставили меня поверить в случившееся. «Вы с ума сошли?» — завопил я. «Всегда мечтала это сделать», — выпалила Мари. Ее щеки раскраснелись, светлые волосы прилипли ко лбу, и в этот момент она выглядела совершенно счастливой. «Хватит, Морайн, я протягиваю тебе оливковую ветвь». Александр выглянул из гостиной и боязливо покосился на винтовку в руках племянницы. «Засунь эту ветвь себе в...» «Мора!» — укоризненно воскликнул я. «Ради всего святого, объясни, что случилось?» «Ах, он не сказал тебе! Ну, конечно! Он удрал из Нейквилла, прихватив с собой тебя и артефакт для вызова единственного пожирателя времени!» Мора раздраженно повела плечом. «Нам пришлось потратить уйму времени на то, чтобы добраться до Лондона!» Мы тряслись в поезде. Не то пожаловалась, не то просто констатировала факт Мари. «Вам не нравятся поезда!» — притворно огорчился Александр. «Боже! Я мог поклясться, что однажды Мора сказала, будто стук колес успокаивает ее!» В то же мгновение Морайн накинулась на него и повалила. Они боролись на полу, но напоминало это не схватку, а дружескую возню. Я точно знал, что Александр мог освободиться в любое мгновение. «Ублюдок!» Мора трясла его и отвешивала оплеухи. «Мы потеряли кучу!» Я не сидел сложа руки. «Прямо сейчас дюжина моих мышат рыщет по Лондону в поисках зацепок». «Да что происходит?» Я не выдержал. «Прекрати избивать его и объяснись!» «Будешь мешать ей, я выстрелю!» Мари смотрела на меня своими ледяными глазами и что-то подсказывало, что это не пустая угроза. «Не горячись, Алан все-таки человек!» Мора, наконец, отпустила Александра и поднялась на ноги. Черные волосы выбились из пучка и рассыпались по плечам, но даже в обрамлении мягких, упругих локонов ее лицо не стало выглядеть менее суровым. «Вижу, моя племянница усвоила каждый твой урок», — проворчал Александр, поднимаясь. «Она сообразительная». «Кто бы сомневался. В ней течет моя кровь». «Надеюсь, нет», — фыркнула Мари. «Историю не перепишешь, дорогая», — важно заявил Александр. «Нравится тебе или нет, но мы родственники». «Мне не нравится». «О, это я уже понял». Они сверлили друг друга взглядами до тех пор, пока в эту молчаливую дуэль не вмешалась Мора. «Отец Паскаль задержался, чтобы уладить дела прихода. Он вряд ли прибудет вовремя, твоими стараниями, кстати». «Боже, сегодня что вечер? Повесь на Александра все смертные грехи? Может, это я приговорил к казни Карла I?» «Кто знает?» — буркнула Мари. «Да ты не человек, а концентрированная злоба!» — возмутился Александр. «Сам сказал, что во мне течет твоя кровь. Наслаждайся!» — парировала Мари. Мне ничего не оставалось, кроме как молча наблюдать за перепалкой охотников. «Заварю чай», — пробормотал я. «Не убейте друг друга». «Я с тобой», — неожиданно вызвалась Мари. «Не хочу оставаться с этим в одной комнате». «Это ежегодно отправляло твоей мамочке деньги на твое образование и содержание. И на пони, кстати, тоже», — буркнул Александр. «Пони сдох в дороге. Когда мы открыли вагончик, над ним уже кружили мухи», — безэмоционально ответила Мари. «Покажи мне кухню, Аллан». «Там тебе самое место!» — насмешливо выкрикнул Александр нам вслед. Сразу за этим раздались звук удара и недовольное ворчание Моры. «Как ты его терпишь?» Мари поставила винтовку у стены и огляделась. «Он не так плох. Мои слова прозвучали жалко. У вас не было времени узнать друг друга». «Ты правда так думаешь? Он приезжал каждый год. И каждый год я видела, как мой отец превращался в бледную тень самого себя. Думаю, он боялся его. Мама тоже боялась». Я знал, почему Эдуард странно вел себя в присутствии брата, но рассказывать об этом Мари права не имел. Ту беседу с Александром я принял за исповедь, а потому поклялся хранить его откровение в секрете. «Чай здесь». «А это что?» Мари заглянула в жестяную банку и поморщилась. «Кофе». «Я бы не отказался». «Как ты пьешь эту дрянь? На вкус напоминает жидкую грязь». Заметив мой взгляд, Мари усмехнулась. «Я знаю, о чем говорю. Когда мне было 10, я свалилась с лошади и нахлебалась воды из лужи». За время нашего непродолжительного знакомства я сделал вывод, что Мари Томеску — серьезная девушка, поэтому ее внезапная шутка привела меня в замешательство. «Подай турку. Пусть меня и воротит от одного запаха этой дряни, я часто варила кофе для отца. Он любил засиживаться в кабинете до глубокой ночи». Глядя на уверенные действия Марии, я сочувствовал ее потере. «Он много для тебя значил», — тихо сказал я, заливая чайные листья кипятком. «Конечно, он ведь мой отец. Был моим отцом». Она вздохнула. «А твоя семья?» «Сплошное разочарование». «Мора сказала, что твои родители нарушили какие-то важные правила общества. Представить не могу, что ты чувствуешь. То есть ты всю жизнь готовился быть священником, и вдруг...» «Я стал священником», — напомнил я. «И пока наличие сана не мешает мне помогать охотникам». «А если придется убить кого-то?» Мари прищурилась. «Стараюсь не думать об этом». «Зря. Мора сказала...» «А вы неплохо сработались, да?» — перебил я, надеясь, что Мари поймет, насколько неприятна мне эта тема. «Она замечательная. Боже, Мора! Я бы хотела быть такой, как она». «Смелый?» Я невольно вспомнил нашу первую встречу. «Смелый, умный, настойчивый». Мари повернулась ко мне. Ее глаза сияли. «Она знает столько удивительных вещей. Такому не научит ни один учитель». «Стрелять из винтовки, например». Я улыбнулся. «И не только. Арбалеты, холодное оружие. А по пути в Лондон мы затачивали колья». Я вдруг понял, что фраза, оброненная Мари в подвалах церкви Нейквилла, оказалась чертовски верной. «Эта хрупкая девушка, эта роза, выросшая на благодатной английской почве, могла стать куда лучшим охотником, чем я». И прямо сейчас, стоя у плиты, Мария уже была готова к встрече с чудовищами. В отличие от меня. «Я рад, что хотя бы один из нас испытывает удовольствие от всего этого», — выдавил я, пытаясь улыбаться. «Не стану напоминать тебе о роли женщины в нашем обществе». Мария ловко собрала растрепавшиеся волосы в пучок и закрепила его вилкой. «Моя жизнь должна была быть размеренной и предсказуемой, а теперь...» Мама была в ярости, когда я заявилась к ней и сказала, что уезжаю с охотниками. Леди Эмма наверняка переживает. Кто отпустит дочь в такое приключение со спокойной душой? Для спокойствия души у нее есть еще две дочери. Ты же понимаешь, что... Ах, Аллан, не нужно. Я просто хочу следовать зову сердца. Разве это плохо? Нет. Думаю, нет. Вот и закончим на этом. Мои семейные дела — не твоя забота. Прости, если прозвучало резко, но... Я понимаю. Не извиняйся. Отнесу чашки в столовую. Мари была права. Дела семейства Томеску меня не касались. Я не мог поучать взрослую девушку, не мог принуждать ее делать то, что считал правильным. В конце концов, Господь подарил людям свободу воли. А когда понял, что созданные по образу и подобию отпрыски не хотят делать то, что ему нужно, попытался утопить их. От неожиданности я уронил одну из чашек, и на моих глазах тонкий фарфор превратился в горстку мусора. «Этому сервизу сотню лет», — беззлобно сообщил Александр. «Я привез его из Китая». «Не мог бы ты прекратить подслушивать мои мысли?» — прошипел я, поставив уцелевшую чашку на стол. Раздосадованный, я вернулся на кухню за салфеткой. Привычка Александра влезать в мой разум должна стать следующей темой для серьезного разговора. Собирая осколки, я поранил ладонь. Капли крови упали в чайную лужу, и Александр, бесстрастно наблюдавший за мной из столовой, насмешливо спросил. «Можешь сделать то же самое, но над моей чашкой». «Иди к черту», — буркнул я. Развоплотившись, Александр появился рядом. Его лицо ожесточилось, а глаза... Глаза превратились в два горящих пламенем обсидиана, поглотивших зрачок. «Я не шутил». «Что вы здесь делаете?» Появление Моры вырвало меня из оцепенения. Вскочив, я кинулся прочь, бросив только... Я просто разбил чашку. Час назад мне казалось, что Александр больше не выглядит пугающим. Но сейчас... Проклятье! Сколько бы ни прошло времени, как бы мы ни сблизились с Александром, чудовища останутся чудовищами, и моя человеческая природа будет отвергать их. Вернувшись в столовую, я поставил чашку перед Морой и отметил, что чаю Александр предпочел вино. «Ты говорил, что не терял времени даром», — напомнила Мора, пристально глядя на него. «Выкладывай». «Что ж, раз ты просишь, так и будешь стоять». Я поспешно сел на свободный стул и приготовился слушать. Мария подвинула ко мне мой кофе и улыбнулась краем губ. «Спасибо». Присутствие людей помогло справиться с накатившим удушливым ужасом. Изо всех сил я старался скрыть скверное самочувствие, но, подняв взгляд, увидел, что Александр всматривается в мое лицо. «Итак, мы посетили ту сторону», — начал он. Я отпил кофе. Вечер обещал быть долгим.